Глава 12. Келли Келлер совсем не была дурочкой и знала, что из себя представляют люди, занимающиеся политикой. И не только из курсов американской истории и политики, которые им читали в университете. Ее отец, Артур Келлер, еще со школьных лет был близким другом и постоянным партнером по теннису Хэмлина Ханта, конгрессмена-республиканца, и даже когда дела мистера Келлера шли не очень хорошо, к слову сказать, со времени разразившейся несколько лет назад катастрофы на бирже они так и не поправились, он все же оказывал посильную материальную помощь компаниям Хэма Ханта, выступал в качестве распорядителя обедов в клубе «Говент Хайтс», на которых собирались средства в фонд очередной кампании, и по-детски радовался, когда его приглашали на собрание республиканского актива, местного, а также на уровне штата. В последнее время о Ханте, которого Келли знала еще с начальной школы, стали все чаще говорить. Он превратился в одиозную личность, известную всей стране, постоянно мелькал на телеэкране, давал интервью в теленовостях, где выглядел чуть ли не диссидентом, бунтарем, у которого любой пункт либеральной программы вызывал протест, кроме абортов. Тут Хэм Хант был полностью солидарен с либералами. В глубине души Хант искренне верил, что именно аборты — залог спасения Америки, аборты в определенных демографических районах, среди черных, испаноязычного населения, матерей-одиночек, всех тех, что начинают плодиться, едва достигнув половой зрелости. «Да, что-то нужно делать, что-то обязательно с этим нужно делать. Здесь могут помочь лишь узаконенные аборты, только они позволят контролировать рождаемость. Белое большинство должно поддержать этот пункт, пока не поздно. Я знаю, о чем говорю. Побывал и в Калькутте, и в Мехико, и кое-где в Южной Африке тоже». Однажды Келли крикнула в лицо изумленному отцу: «Как ты можешь голосовать за этого типа? Это же фашист, нацист! Он исповедует геноцид во славу Господа!» У мистера Келлера был тогда такой вид, словно она влепила ему пощечину. «Как он может, мама? Как ты можешь?» — задала Келли вопрос матери в более спокойную минуту. И тогда миссис Келлер, гордо глянув в лицо разгневанной дочери, взяла ее за руку и спокойно произнесла: «Келли, дорогая, ответь мне, пожалуйста, ну откуда ты знаешь, за кого я голосую?» Во время последних президентских выборов Келли оказывала на добровольных началах поддержку обреченной на поражение кампании губернатора Дукакиса. Она не понимала, что кампания обречена до самых последних недель борьбы, потому что всякий раз, видя или слыша Джорджа Буша, полагала, что каждый, кто хоть раз увидит или услышит его, ни за что не поверит этому лицемеру. А его корыстолюбие? А непроходимая глупость, невежество? Цинизм, наконец, играет на страхе белого населения перед неграми? А его связи с ЦРУ? А показное благочестие, мелкая душонка? Ее единомышленники в штабе компании в Кембридже тоже не верили до самого последнего момента, что кандидат от Демократической партии проиграет, хотя об этом ясно говорили предварительные прикидки, и сам Дукакис стал держаться совсем не так уверенно, как прежде. «Келли, боже мой, ну как ты можешь тратить свое время и энергию на это дерьмо?» — кричал ей в трубку Арти Келлер. Когда объявили результаты голосования, и не осталось сомнений, что республиканцы победили, а то, что казалось немыслимым, стало уже историей, как становится историей, а, следовательно, возможным многое из того, что кажется немыслимым, Келли практически перестала есть. Несколько ночей кряду не смыкала глаз, впала в отчаяние и бродила бесцельно по улицам Бостона, растрепанная, ничего не понимающая, бессмысленно улыбаясь и чуть не падая в обморок от голода и мучительной тошноты. Она видела перед собой не человеческие фигуры, а смутные контуры, что-то, относящееся к животному миру, состоящее из плоти, пребывающее в вертикальном положении и пользующееся одеждой. В конце концов, она разревелась и помчалась звонить матери, умоляя ее: «Поскорее приезжай, забери меня! Я не знаю, на каком я свете!»